Октябрьская ночь нас встретила сильным похолоданием и пронзительным ветром. Возле портала, как обычно, никого не было, кроме оцепления из доверенных бойцов НКВД, которая находилась на приличном расстоянии, и трофейной немецкой легковушки, которая терпеливо дожидался Судоплатов со своей охраной. Как только мы появились из портала, двери синхронно открылись, и к нам навстречу вышел Павел Анатольевич, и с ним двое охранников, предусмотрительно оставшиеся возле машины. Мы поздоровались, но ходить по полю и вести беседу желания не было, поэтому, выпроводив водителя, сели в машину и стали разговаривать. «Павел Анатольевич, сколько времени до оставления Киева нашими войсками?» «День-два. Отвод войск уже начался, но он будет планомерным, и такого дикого бегства, как в вашей истории, не будет. Благодаря полученной от вас информации, мы намного раньше перебросили дивизии из Сибири, и сейчас идет активная подготовка к отражению наступления на Москву. То, что вторая танковая группа немцев, которая принимала активное участие в операции «Тайфун», до сих пор топчется под Конотопом, сыграло сильную роль в изменении всего хода войны, и, что особенно важно, зимней кампании. Мы прекрасно осведомлены, что противник не готов к холодам, которые ожидаются, и, соответственно, готовимся к активным действиям после резкого понижения температуры». Я задумчиво опустил голову. Это заявление меняет все мои планы. «Всего день-два?» «Да, больше времени нет». «Павел Анатольевич, когда вы должны будете улететь в Москву?» «Не позднее завтрашней ночи». «Понятно. Значит, и эта точка накрывается. Я думал, у нас будет больше времени». «Тогда у меня есть предложение, точнее просьба. Мы отобрали среди участников боев людей, которых бы очень хотели видеть у себя. Списки есть, но хотел бы попросить вас не устраивать никаких оперативных разработок и вербовок. Мы все равно это проверим и узнаем. Нам нужны люди, нас мало». «Вы уверены? Может, я подберу людей из своих кадров?» «Нет. Нам нужны танкисты, артиллеристы, разведчики, снайпера. В ближайшем будущем нам предстоят боевые действия в нашем времени за ресурсы. Из ваших кадров у нас уже есть люди, и они выше всяких похвал». «Хорошо, давайте ваши списки». Я вытащил распечатку и передал Судоплатову. «Вот и еще, Павел Анатольевич, у меня есть предложение, которое может облегчить наше общение в дальнейшем. Я вас слушаю. Завтра утром, в крайнем случае к обеду, у меня будут готовы два человека с оборудованием для отправки в Москву». «Что за оборудование?» «Система шифрованной связи, которая гарантированно не может быть декодирована противником, по которой можно будет переслать не только шифровки, но и техническую информацию, фотографии и, если надо, архивные справки. Ко всему этому вместе с вами отправим несколько компьютеров, которые по своим возможностям превосходят все вычислительные комплексы мира, выпущенные до конца 20 века. Просто передать технику большого ума не надо. А вот помочь разработать свою, причем ускоренными темпами, это будет реальная помощь». «Это очень дельное предложение, и мы сами хотели вас об этом попросить. Пока это будут два человека, один из которых должен будет вернуться. Трой останется консультантом и оператором шифрованной связи. Так мы сможем убрать из цепочки связистов, шифровальщиков, через которых даже теоретически может произойти утечка информации». «Согласен. Тогда завтра я готовлю колонну для транспортировки вашего оборудования к аэродрому». «Вот тут будет вторая просьба, а точнее совет». Судоплатов молчал и ждал продолжения. «Колонна будет состоять из нашей техники. Один бронетранспортер, грузовик с зенитной установкой, ну и еще что-то с нашими бойцами. Мы вас с грузом довезем прямо до самолета, проконтролируем отлет и потом вернемся обратно». «Сергей Иванович, вы в своем уме?» «Все нормально, Павел Анатольевич». «А вы не задумались о том, что немцы будут искать, куда делать столько необычной боевой техники? А мы тут прокатимся, покажем всем, что мы просто перебрались за линию фронта и активно там разгуливаем, не соблюдая мер секретности, что говорит о том, что техника серийная, и это касается нашей формы. Слухи по армии и так уже идут, а тут такое подтверждение. Сами понимаете, что легче прятать на самом видном месте. Да и мне будет спокойнее, что компьютеры нормально улетели, без приключений». Если с такой точки зрения рассматривать, то у тебя должен получить санкцию руководства. Времени до утра много, успеете. Давайте тогда прощаться и обеспечьте доставку выбранных людей хотя бы к утру. Хорошо, Сергей Иванович, сделаем. Но есть еще вопрос. Да, слушаю. Вы что, принципиально не можете найти выход где-нибудь в Сибири или восточнее, чтобы не ожидать постоянного нападения немцев? Мы работаем над этим вопросом. Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить нормальное, безопасное общение и передачу техники. Надеюсь, у вас получится. По-другому будет очень трудно и вам, и нам. Ну все, до завтра. Это не все. Я удивился, что еще? С вами очень хочет поговорить посланец Канариса. Почему не говорит? Но он не против говорить в моем присутствии, и если не ошибаюсь, он что-то хочет для себя понять, и от этого зависит дальнейшее наше общение. Он здесь? Да, в деревне. На всякий случай я его придержал, но тут все зависит от вас. А Москва? Санкция получена, тем более нам тоже интересно, что же такое особенное немцы хотят для себя выяснить. То, что они проиграют войну, мы им уже сообщили. Остальное в частности. Этот немец тем более ничего переправить и рассказать не сможет. Конечно, при условии, что у него нет резервного канала для передачи информации. Давайте пообщаемся. Привозите его, я подожду. Через 10 минут машина вернулась, доставив из деревни нашего знакомого майора Абвера Густава фон Виттерсхайма. Он вылез из машины и в сопровождении двух охранников подошел ко мне и поздоровался. Добрый вечер, господин майор. Здравствуйте. Вы хотели со мной поговорить? Я бы не хотел тратить время попусту, так что сразу перейдем к делу. Немец невесело улыбнулся. Да, конечно, у вас много дел. Тем более здесь скоро будут немецкие войска. Я сразу разозлился. И что? Да, будут. Но в реальной истории ваш Гудериан в это время уже ломился к Москве. А тут топчется на юге, и начало операции «Тайфун» еще не предвидится. Поэтому тут у нас шансов радоваться больше, несмотря на критическое положение Красной Армии. Теперь говорите, что вы хотели узнать. Действительно, Германия проиграет в этой войне? Да, это без вариантов. Советские танки будут на улицах Берлина. Я был свидетелем, как ваш танк уничтожил роту немецких танков. Если вы и так победили, зачем вы здесь? Почему вмешались? Судоплатов смотрел на меня, гадая, что я отвечу. Потому что пару месяцев назад и он задавал подобные вопросы. Я задумался. Надо так ответить, чтобы у людей не было сомнений в моих словах. Постояв так секунд 20, перекатываясь с каблуков на носки, Берц принял решение. Нажал тангенту гарнитуры и вызвал бункер. База, это Феникс. На связи. Штурмовую группу к порталу. Приготовиться к выходу наружу, у нас приготовит транспорт. 3 комплекта защиты для меня и 2 гостей. Вас поняли, Феникс. Судоплатов удивленно слушал меня, после чего несколько взволнованно задал вопрос. Сергей Иванович, что вы задумали? Павел Анатольевич, как вы отнесетесь к тому, чтобы вместе с немецким товарищем побывать в нашем мире и воочию увидеть будущее, неизбежный приход которого мы пытаемся отвратить? Судоплатов, мягко говоря, очень удивился от такого предложения. Сразу видно, что такого шага с моей стороны он не ожидал. Умеете вы делать нестандартные шаги. Может, поэтому с вами и интересно работать. Я, конечно, не уполномочен, но, честно сказать, интересно. Очень интересно. Хорошо, вот и посмотрите. Мы так постояли минуту, когда база вышла на связь и подтвердила, что штурмовая группа готова и ожидает возле портала. «Выдвигайте пандус». Судоплатов уже видел эту картину, а немец с огромным интересом смотрел, как из ниоткуда появился пандус, по которому обычно спускалась техника. Я кивнув им спокойно стал подниматься и через мгновение оказался в бункере. Мои спутники появились чуть позже. Видимо, им пришлось преодолеть психологический барьер для этого. Следом за ними в помещении появился Артемьев, который страховал меня и немца. Когда все оказались внутри помещения, последовала команда «Деактивировать портал, блокировать внутренние двери». По потом повернулся к своим спутникам и сказал: «Добро пожаловать в 2013 год».